«Мы не используем абордажные торпеды. Мы не уверены, что сможем пробиться сквозь оболочку корпуса призрака. Вместо этого, к помрачению надежды, мою команду везет кровавый шип. Это будет обряд экзорцизма. На борту вместе со мной эпистолярий Столос, сангвинарный жрец Альбин, капеллан Данталион и технодесантник Феникс. Сержант Гамигин тоже здесь. Он настоял на своем участии, пусть даже миссия требовала других умений. Но у него достаточно веры, и испытав прикосновение ужаса заразы корабля, теперь он жаждет отмщения. Я сижу в кокпите с пилотом Ариасом, когда кровавый шип подходит к люку посадочного ангара боевой баржи. Дверь не открывается, это неудивительно. Что изумляет, так это то, как четче становятся детали корабля. Они становятся яснее не потому, что мы подходим ближе, а потому, что мы смотрим на них. Запечатанная дверь становится особенно материальной, какой ни была еще несколько минут назад. Я замечаю боковым зрением, что все остальное все еще размыто. Ориас замечает то же самое. «Как такое возможно?» – спрашивает он. «Оно питается нашими воспоминаниями», – отвечаю я. «Мы знаем, как выглядят боевые баржи. Оно выстраивает себя, пользуясь нашим знанием. Я чувствую, как гнев напрягает плечи Ариаса. Его негодование праведно. Мы видим чудовищное богохульство. И все же мы кое-что узнали. Мы узнали, как работает наш враг. А потом неожиданно появляется дверь. Дверь открывается. Ангар – прямоугольная пещера. Тьма – внутри темноты. Он ждет нас. Он приветствует нас. У нас есть что-то, что ему нужно. И это тоже ценное знание. Если у него есть потребности, то есть и слабости. «Чертов корабль над нами издевается», – рычит Ариас. «Он высокомерен», – отвечаю я. «А высокомерие всегда ошибка. Покажи мне свою слабость», – думаю я. «Скажи мне, чего ты хочешь, и я разорву тебя пополам». «Заводи нас», — говорю я Ариасу. «Высади нас и отваливай». Несколько следующих минут кажутся кошмарно знакомыми. Транспорт входит в посадочный ангар боевой баржи. Я открываю стенной люк. Мы ждем несколько секунд, приготовив оружие. Ничто не материализуется. Мы просто смотрим в пустой ангар. «Мне не нравится, когда из меня делают дурака», — рычит Гамигин. Его болтер движется туда-сюда, выискивая цель. «Обуздай свой гнев, брат-сержант», — говорю я ему. «Заметь, как мало усилий надо этому кораблю, чтобы вызвать в нас ярость. Мы высаживаемся. Банальность окружающего нас делает нас еще более настороженными, напряженными. Мы ничему не доверяем. Я первым выхожу на палубу. И то, что она не оказывается все-таки иллюзией, без основания за ней, почти изумляет. Остальной отряд следует за мной. Мы отходим от транспорта и формируем круг, перекрывая всевозможные подходы. Пустота полна молчаливого смеха. Мы игнорируем его. Наше улучшенное зрение прорывает тьму. Но все, что мы видим, это обычная палуба и стены. Знакомство и понятность всего вокруг опасны. Все, что не кажется чуждым, это соблазн ослабить бдительность. А потом, когда Ариас уводит кровавый шип из ангара прочь от помрачения, темнота отступает, расцветает свет. Он цвет огниения. Свет идет не из биолюмов, хотя я и вижу их свисающими с потолка. Это не настоящий свет. Это призрак света, столь же фальшивый, как и все на этом корабле. Воспоминания, выуженные из нашей памяти и использованные в постройке этого демонического парадокса. Когда мы продвигаемся через ангар к двери в переборке, пространство становится еще материальнее. Звон наших шагов становится громче, менее приглушенным, более уверенным. Видел ли я раньше металлические заклепки? Теперь вижу. К тому моменту, когда я достигаю двери, восстановление воспоминания о погрузочном ангаре боевой баржи завершено. Я больше не замечаю новых, убедительных деталей. И теперь я вижу слабость существа. У призрака есть пределы возможностей. Ангар кажется настоящим, но он пуст. Нет ящиков снаряжения, на палубе нет транспортников. Только пустота и пространство. Помрачение надежды не может воспользоваться всеми нашими воспоминаниями. «Я измеряю тебя», — шепчу я кораблю. Спрашиваю себя, знает ли он, что впустил внутрь, чувствует ли меня, ощущает ли сожаление, знает ли он страх. Я постараюсь, чтобы познал. Когда мы выходим из ангара в главный коридор, начинается атака, не физическая. Вокруг нет видимых врагов. Ничего, кроме пустого коридора и тусклого, болезненно-серого света. Но теперь корабль охватывает нас и не только пьет наши воспоминания. Он пытается скормить что-то нам, напоить нас ядом, отравить нас нашим проклятием, идти по коридору, словно идти в сердце самой ярости. Мы идем против урагана психической силы. Это замедляет наше продвижение столь же верно, как физическое препятствие. Словно толкаешься в ладонь огромной руки, руки, что обернулась вокруг нас, сплетая вокруг нас пальцы, сжимает, выжимает самоконтроль и здравомыслие, вдавливает в нас неконтролируемый гнев, внутрь, внутрь, внутрь, пока мы не взорвемся, выпуская ярость в безумии берсерка. Я ощущаю, как ярость шевелится в моей груди, развертывающейся змеей. Но хладнокровная часть меня, которую я не осмеливаюсь назвать душой, удерживает змею. И это тоже измеряет силы корабля. У точности атаки все еще есть границы. Это не черная ярость, я сдерживаю. Это слишком космический гнев. Он могущественен. Он вызван силами настолько мощными, чтобы материализовать воспоминания о боевой борже. Но он все же не равен четкому существу нашего изъяна. Это случится, не сомневаюсь. Но нам достает дисциплины подавлять гнев этого сорта. Я смотрю на моих братьев. Пусть в их шагах есть напряжение и усилия, их воля не сломлена. «Свет становится ярче», — говорит Столас. «Так и есть», — соглашаюсь я. «Несмотря на наше сопротивление, корабль становится сильнее. Одно наше присутствие вдыхает в него жизнь. Свет, каким искаженным бы он ни был, в ангаре приобретает все больше жизни. Мы видим коридор все дальше и дальше. Корабль со все большей и большей уверенностью в себе закрепляет детали. Лучшая видимость должна была бы облегчить наше продвижение, но не облегчает. Похожесть призрака сверхъестественна. С каждым улучшением освещения появляется больше признаков идеального воспоминания. Это подлинный призрак помрачения надежды. Мы идем по одному из его главных коридоров, и призрак восстанавливает сложные воспоминания. Обитые камнем стены и пол, готические арки, сводчатые переборки. Все это здесь. И все же, каким бы точным ни было воссоздание, это все еще призрак. Чего-то не хватает. Машинные познания Феникса первыми дают ему ответ. Он бьет кулаком по стене правого борта. Как ожидается, раздается стук керамита о мрамор. И все же, что-то заставляет меня нахмуриться. Альбин тоже что-то замечает. «Что-то не так», — говорит он. «Задержка», — объясняет технодесантник. «Очень маленькая. Звук приходит на долю секунды позже, чем должен». «Потому что ответ разумен», — говорю я. «Это форма иллюзии. Стена нереальна. Твоя перчатка бьет по космосу, брат». Я замечаю, как Гамигин смотрит под ноги, словно ожидая, что поверхность, по которой он идет, разверзнется без предупреждения. Если мы достигнем успеха, возможно, он будет не так уж неправ. Из-за своего шлема черепа Данталион предает корабль анафеме. Его голос дрожит от ненависти. «Побереги дыхание», — говорю я ему. «Подожди, пока найдем то, что должны изгнать». «Уже нашли», — отвечает он, — «весь этот корабль». «И у тебя хватит сил распространить свою волю на столь большую цель?» — спрашиваю его я. «Если так, то я тебе завидую». Данталиону не нравится мой тон. Но меня это не заботит. Меня заботит, чтобы моя команда была настороже и сконцентрирована, как только возможно. Этот корабль разжигает гнев. И не думаю, что его волнует, на что он направлен. Ненависть Данталиона к помрачению надежды нормальна, достойна похвалы, просто достойна. Но она все же питает корабль. И если мы не найдем цель, которую как-то сможем повергнуть, откровенный, стремительный гнев капеллана причинит нам больше вреда, чем пользы. Мы двигаемся к мостику. Это не результат тщательного обдумывания. Мы обменялись взглядами на выходе из посадочного ангара и по общему согласию двинулись в этом направлении. Ничего не говорит, что то, что мы ищем, находится там или где-то вообще на корабле. Но мостик — это нервный центр корабля. Мы ищем разум. Мостик кажется логичным местом для начала поисков. Меня беспокоит, что мы предпринимаем действия, основанные только на предположении. Я не чувствую никакого направленного движения энергии варпа, чтобы мог создать помрачение надежды. Кажется, что нет вообще ни одного потока. Я понимаю сущность имматериума. Я знаю ее лучше, чем кто-либо еще в Империуме, кроме нашего бога-императора. И все же, сущность помрачения не поддается мне. Оно кажется инертным. Это не может быть правдой. Но при этом, усиливающемся свете, ни при укреплении иллюзий, ни с этим поскребыванием и шипением в наших разумах, что-то здесь работает. Может, я не могу найти струи потока сердцевины, потому что их еще нет. Корабль производит такой эффект, который могло бы производить некое поле, причем поле, растягивающееся на всю длину и ширину корабля. «Он еще недостаточно силен», — бормочу я. «Старший библиарий», — переспрашивает Альбин. «Корабль все еще питается», — говорю я. Мы не можем узнать его истинную сущность, пока он не наестся. Может, тогда он начнет действовать. И тогда мы сможем его убить, спрашивает Гамигин. Я киваю. И тогда мы сможем его убить. Мы идем вниз по коридору боевой баржи. Мы игнорируем боковые коридоры, открывающиеся с каждой стороны. Мы держимся прямого пути, продвигаясь через эфемерный, но непреклонный гнев. Наши нервы истрепались. Усилия, требуемые на то, чтобы подавить вспышку гнева, становятся все сильнее. И больше того, есть что-то похуже. Чем больше я напрягаюсь, тем больше я ощущаю разум. Это не он ведет корабль, это сам корабль, как будто это действительно и есть вернувшийся с того света. Это знание раздражает, балансируя на самой грани тактической полезности, жужжащим комаром в моем сознании. Если этот корабль разумен, я должен уничтожить его мозг. Чтобы это сделать, я должен его найти. Но помрачение надежды все еще слишком молчаливо. Это зверь, погруженный в свои сны о ярости, еще не готовый к пробуждению. Он мучает нас. Он не борется с нами. Дорога от ангара к мостику далека. Ничего не случается, никаких атак. Переход мог бы быть скучным, если бы не медленная, зловещая трансформация корабля вокруг нас. Перед нами зрелище знакомого зла, узнаваемой угрозы. Чем больше корабль напоминает то, чем он себя помнит, тем больше проявлений его силы мы ощущаем. Свет становится еще ярче. Нарастающая четкость, по сути, все так же зловеща. Здесь нет ничего, кроме смерти, воплощенной в форме самого корабля. Все, что предстает перед нашими взорами, он проделывает в злобном хихиканье, довольный, что так хорошо имитирует реальность. Это лишь демонстрация силы. Все, что появляется, может исчезнуть. Уверен в этом. Этот корабль — дракон, делающий вдох. И разрушающий выдох неотвратим. Мы спустились на одну палубу вниз. И лишь в нескольких минутах от мостика, когда дракон испускает рев, свет снова гаснет до серости савана. Теперь корабль готов лучше использовать энергию, что вытягивает из нас. Он проснулся. Внезапный скачок сознания вызывает боль. Теперь призрак полностью обращается против нас. Может ли корабль улыбаться? Полагаю, может. И он улыбается прямо сейчас. Может ли он злиться? О, да. Помрачение надежды ненавидит. Злится. Оно обращает свой смеющийся гнев на тех, кто осмелился вторгнуться на него, на вторженцев, что кажутся меньше насекомых, которых он заманил сюда, пока спал. Он питался нами, а теперь он намерен завершить свой пир нашим полным уничтожением. Уничтожение приходит из стен. На секунду они теряют отчетливость. Сам хаос вздымается и скручивается, и корабль может петь. Коридоры наполняются фанфарами человеческих криков и барабанным боем гимна самой ярости. А потом стены рождают детей. У их выродков шкура цвета крови, их конечности длинные, цепкие, с остальными мускулами, распределенными по деформированным костям. Их черепа нелепы, хищная помесь черепов рогатых козлов и бронированных шлемов. Их глаза пусты и светятся гнойно-желтой ненавистью. Это кровопускатели, демоны Кхорна, и один вид их появления обрекает смертных на безумие ужаса за гранью постижимого. И для меня и моих братьев, по крайней мере, теперь есть враг, с которым мы можем сразиться. Мы образуем круг воли и веры. «Вот оно, братья», — говорит Данталион. «Теперь этот корабль показал свою истинную проклятую натуру. Бейте твердо, непреклонно, во свет сангвиния императора». «Этих тварей, сержант, — говорю я Гамигину, — можете совершенно спокойно убивать. Ему, непривычному к проявлению юмора с моей стороны, требуется секунда, чтобы ответить. Благодарю, старший библиарий, — говорит он, — и со страстью принимается за работу. Кровопускатели снаряжены древними мечами, их клинки отмечены жуткими узорами и непотребными рунами. Они появляются со всех сторон, их рев тонет в хоре мучеников и адского боя, боя барабана, созданного из самой ярости. Музыка коварна, она пробивается глубоко в мой рассудок. Я знаю, что оно пытается сделать. Оно хочет заставить нас биться в том же ритме, чтобы ярость встретила ярость, чтобы багровая броня билась с багровой плотью, пока мы не потеряем себя в изъяне, и нельзя будет отличить кровавого ангела от демона. Кровопускатели шире раскрывают свои клыкастые пасти, их языки полощутся в воздухе, словно змеи, пробуя гнев на вкус и находя его приятным. Они размахивают клинками, мы встречаем их своими. Силовые мечи, копья и цепные мечи отвечают и парируют. Клинок против клинка, гневом против ярости, встречаем мы их атаку. Чудовища падают, разрезанные пополам. Палуба поглощает их, приветствуя их возвращение в небытие. И вместо каждой мерзости, что мы уничтожаем, две новые выскакивают из стен. Война питается войною. Тут есть лишь один конец, говорит Данталион рядом со мной. Он опускает Крозиус на череп демона, разбивая его в пыль. И это не будет наша победа. Он не пораженец, он просто говорит правду. Коридоры перед нами заполнены врагами. Они продираются через друг друга в своей жажде разорвать нас на части. Они будут являться вечно, создаваемые самим уничтожением их собратьев. Огонь Болтера разрывает на куски, лезвия разрезают их. И там, где стояло двое, теперь 10. Нам нельзя здесь оставаться, говорит Альбин. И пока он говорит, потолок выпускает целый водопад кровопускателей. Они падают на нас, цепляясь когтями и клыками, пытаясь превзойти нас числом. Мы бросаем их на землю, давим их своими ботинками. Я чувствую треск нечестивых когтей и знаю, что причинил мерзости боль, прежде чем она снова поглотилась назад. Данталион спотыкается, бульканье хрипит из его динамика. Наверное, он отвернулся в неверный момент. Кровопускатель пробил мечом под его шлемом. С рыком напряжения демон проталкивает клинок дальше, пробивая мозг Данталиона. Наш капеллан замирает, потом падает. Гамиген взвывает от бешенства и одним ударом цепного меча уничтожает кровопускателя. Ярость нарастает, теперь мы сражаемся из-за месть. И чем яростнее мы сопротивляемся, тем ближе приближаем себя к Року. Атака кровопускателей, словно штормовая волна, и чем быстрее мы их убиваем, тем быстрее их число увеличивается. «На мостик!» — кричит Гамиген. «Это наша цель, и мы сможем оставаться там так долго, сколько сумеем, чтобы изгнать эту мерзость». «Нет», — отвечаю я, — «не мостик». Теперь, когда призрак полностью проснулся, я просмотрел волны его мыслей. Мы на неверном пути. Сердце этого воспоминания не на мостике. Это там, где хранится знание, в Библиариум. Корабль слышит меня. И до этого его стратегией было изнурить нас, размолоть нас понемногу, упиваясь свирепостью нашего умения уничтожать. А теперь я объявил нашу цель. И все меняется. Теперь помрачение надежды хочет нашей немедленной смерти. К потоку демонов, к атаке присоединяются стены и потолок. Коридоры начинают превращаться в безумное подобие воспоминания о боевой борже. Руки спускаются к нам, они огромны, достаточно велики, чтобы схватить и раздавить любого из нас. Они испещрены прожилками, руки статуи. И хотя они сделаны из камня, кажется, что они парят. Они не воспоминания, они создания. Призраки искусства. Их реальность создается микросекунда за микросекундой. Это огромные когти, одновременно рептилии и хищника. Они скребут и изгибаются с хрустом в каждом суставе. Они, как воплощение идеи, созданы для того, чтобы разрывать. Но они и огромны, и то, что не смогут разорвать на части, они будут разбивать. Рука опускается прямо на меня, она превращается в кулак. Корабль хочет меня раздавить. Он показывает мне, что он знает страх. Он верит, что я могу причинить вред. Я собираюсь это доказать. Разум, что держит этот корабль в подобии реальности, не единственная сила, способная создавать. Варп подчиняется и мне. Я вошел в него призраком, но теперь я господин смерти. Моя воля охватывает не материю, давая направление энергии безумия. Воздух взблекивает полотном из золотых вспышек, распростертым над нашими головами. Рука потолка врезается в него и раскалывается на части. Я вкладываю всю свою сущность в этот щит. Превращаю его в купол. Демоны, попавшие под его грани, разрезаны на части. Теперь купол окружает нас. Его периметр едва в метре вокруг нашей защитной окружности. Я вкладываю столько своей воли в управление куполом против атак кровопускателей и кулаков стен, что едва ощущаю свое тело. И все же я должен идти. Мы не можем здесь оставаться. Я должен достичь Библиариума. «Старший Библиарий», — зовет Альбин, — «вы меня слышите?» Альбин знает меня лучше всех присутствующих. Точнее, он хорошо знал Калистария. И ему много понадобилось сил, чтобы понять существо, что выросло из могилы его друга. Цель Альбина похвальна, пусть и безнадежна. Но даже и так, бывало, что он действительно мог понять подлинную сущность моего существования. Когда я киваю, он говорит, нам надо идти. Вы можете идти и поддерживать щит. Удары врагов безостановочны. Со временем и силой они пробьют любой барьер. Призрак очень силен. Я должен сохранять концентрацию на существовании щита. Я говорю сквозь сжатые зубы. Едва. Он кивает. Тогда наш ход, брат, говорит сангвинарный жрец. Брат, ко мне редко так обращаются, и не без причины. Калистарий был братом среди других братьев, принятый до той степени, Да какой псайкера могут принять Адептус Астартес? Но Калистарий мертв. И когда Альбин говорит «брат», он обращается к тени. Всего лишь такой же субстанции, как тот ад, в котором мы сражаемся. Калистарий не вернется. Мефистон живет вместо него. Я кровавый ангел. Я уничтожу каждого, кто усомнится в моей реальности. Но брат — это знак товарищества, что для меня закрыто. Оставим так. Альбин прав в вопросе стратегии. Согласен, выдавливаю я. «Показывайте нам дорогу», — говорит он мне. «Я поворачиваюсь туда, откуда мы пришли. Усилия велики. Я отбиваю не только дюжины одновременных физических атак, но и все психическое давление корабля. Развернуть мое тело так же тяжело, как повернуть планету. Альбин идет впереди меня, остальной отряд выстраивается клином. Я ослабляю щит. Он становится пористым, но не исчезает полностью. Я могу усилить его в мгновение. Команда продвигается вперед. Встретить поток кровопускателей. Столас создает свой щит. Эпистолярий — сильный псайкер. Я видел, как он разрушил линию неприятеля, бури из молний. Достойный легенд. Но он не то, что есть я. И хотя мы идем в пространстве, созданном полностью из варпа, наши силы не увеличиваются. Этот корабль — паразит. Он пожирает своего носителя. И поэтому щит, поднятый Столасом, задерживает кровопускателей, но не может их остановить. Наше острое жало-копье втыкается в пенную волну. Мы с дюжину метров проталкиваемся через толпу демонов, пока их количество снова не возрастает, угрожая поглотить нас. Я снова возвращаю щиту полную силу, давая нам место и время перегруппироваться. Когда Альбин подает мне сигнал, я снова возвращаюсь в физическое состояние, и мы идем вперед. Так мы продвигаемся. Это единственный способ, мучительно медленная запинка из передвижения и остановок. Тысячи метров проходим мы так. Количество убитых нами растет с каждым шагом. И каждый вырезанный демон, каждое деяние гнева – это еще одна капля психической плазмы в нечестивые двигатели помрачения надежды. И наш путь через корабль станет путем проклятия, если я ошибся насчет того, что найду в библиариуме. Мы продвигаемся глубоко в сердце корабля, хранилище архивов, истории и знаний, не в шпиле башни, как на кровавой проповеди. Нет, оно ждет нас на нижней палубе, на несколько сот метров ниже машинариума. Чтобы привести нас сюда, я иду за волнами варпа. Призрак проснулся, и он светится силой. Теперь он не может скрыть черты его сущности, и любой чуть больше, чем человек, может прочитать завитушки отпечатков его пальцев. Действуя против нас, помрачение надежды открывает себя моему взгляду и моему суждению. Мы доходим до библиариума. Огромные железные двери перекрывают нам вход. Рельеф на ней – аллегория опасности знания. Он провозглашает, что лежит за ним, и отгоняет непосвященных прочь. Мучимые человеческие фигуры в агонии падают перед огромными томами. Демонов нет на картине. Ни один имперский корабль не запятнает себя подобным изображением. Вместо этого опасность изображена в виде переплетенных лоз и абстрактных линий, что охватывают и разрывают фигуры. Опасности, что таились в архивах настоящего библиариума, скорее всего, будут лишь тенями того, что ждет нас теперь. За дверями лежит сознание корабля. Я чувствую пульсацию его лихорадочных мыслей, бьющихся в стенах. Их ритм совпадает с ритмом барабанов, все еще бьющих и отзывающихся эхом в оскверненных коридорах. Были ли мысли источником демонического марша, или же музыка идет из места темнее, от хозяина сильнее, формируя разум призрака? Ответа на это нет. Мне нужно уничтожить и то, и другое. Все ли это, чего я желаю? Нет, не все. Но желание – предательский господин. Альбин, выдавливаю я. Щит все еще на полной мощи. Старший библиарий, мне будет нужен Столас. «Сила этой комнаты может быть огромна. Нам надо будет ударить всеми силами, что у нас есть». «Мы будем стоять и держаться», — говорит Феникс. «За сангвиния императора», — добавляет Гамигин. Клинообразный строй смотрит в коридор. Мои братья-кровавые ангелы стоят спиной к двери. Когда мы со Столасом пересечем порог, их защита будет только физической. Ее будет достаточно. Они смогут отбивать океан хаоса клинками и болтерами так долго, сколько понадобится нам со Столасом для триумфа или поражения. Я опускаю щит, берусь за изукрашенную бронзовую ручку двери. И когда я тяну ее, то к своему удивлению не встречаю сопротивления. Капитуляция ли это, спрашиваю я себя. Или корабль собирает все свои силы для настоящей битвы, что сейчас начнется. Неважно. «Столас и я входим в библиариум. Дверь резко захлопывается за нами. Удар железа по камню звучит не так, как в коридоре. Мне требуется секунда на то, чтобы понять, что изменилось. Ответ приходит, когда я оглядываю библиариум. Это комната, и только она одна настоящая. Мы со Столасом идем через обитель проклятого знания. Мы зажаты в проходе между возвышающимися полками со свитками, пергаментами и томами. Проход ведет нас к открытому пространству в сердце комнаты. Это не воссозданное воспоминание. Это не продукт варпа, по крайней мере, не такой, как остальной корабль. Сама по себе комната построена знакомым образом. Это мог быть библиариум настоящей боевой баржи. На сводчатом потолке фреска. Изображение сангвиния, его крылья развернуты, в руке меч. Он в ярости летит вниз, неся свет и кровь врагам императора. Но фреска повреждена. Огромные параллельные царапины, следы когтей какого-то гигантского демона. По диагонали перечеркнули нашего примарха. Руны, написанные кровью, расписаны по картине. Я отворачиваюсь от мерзости. У меня нет ни нужды, ни желания читать ее. «А-а-а!» — шепчет голос в самом отдаленном закоулке моего сознания. «Так значит, ты можешь это прочитать?» Я чувствую, что полки изменились с тех пор, как корабль пропал 5000 лет назад. Они огромные. Количество текстов потрясает. Каменные полки переполнены манускриптами. Пол усыпан выпавшими пергаментными листами. Какой-то куратор работал, собирая труды со страстью, но без тщания. И все же, за комнатой достаточно ухаживали, чтобы защитить сам библиариум после того, как погиб корабль. Эта комната – песчинка, вокруг которой была создана демоническая жемчужина. Это может быть ключом к тому, как помрачению надежды удалось покинуть империи и распространять свою чуму в материальном мире. Центр библиариума превратился в темную святыню. Здесь стоят 4 кафедры. Больше 2 метров в высоту, для созданий выше космодесантников. Они сделаны из соединения железа и кости, 2 настолько отличающихся, но при этом неразделимых элементов. Сама эта субстанция кричит о мерзости ее создания. Узоры на них – порождение кошмаров. Переплетенные фигуры людей и ксеносов, страдающих, их рты распахнуты, словно они выкрикивают богохульные проклятия, презирающие их вселенной. Извилистые завитки, и змеи, и плети. Чешуйчатой и с шипами вьются среди тел, принося яд и боль. Мне кажется, что я вижу движение краем глаза. Я приглядываюсь к кованым душам поближе, я не ошибся. Они движутся так медленно, что пройдет год, прежде чем станут заметны изменения. Но они движутся и страдают. Кафедры покрыты густыми слоями высохшей, почерневшей крови. И здесь тоже движение. Медленные, сияющие капли падают вниз, на основу, увеличивая сотворение мук с той же последовательной непреклонностью, что растит сталактиты. Я поднимаю глаза. Кровь течет из книг. Книги. Эти вещи нельзя так называть, не более, чем вечного врага следует звать человеком. Они огромны, больше 1 метра с каждой стороны. Они покоятся на железе и кости, но связаны железом и плотью. Металлические шипы пробивают их корешки. Спекшаяся кровь стекает бесконечно, капли за каплей, вниз, к кафедре. Плоть переплетов – невыдубленная кожа. Нет, она черная, с зеленым и фиолетовым. Она в состоянии постоянного, но не завершающегося разложения. И она не мертва. Раздается едва слышное бренчание, словно плоть звенит от напряжения пыток. Через стены я могу расслышать приглушенный звук битвы. Не так много времени, но я должен быть осторожен. Я должен быть уверен в своих действиях, или я обреку всех нас. Я должен быть очень, очень осторожен. Из-за другой вещи в комнате. В самом центре библиариума стоит возвышение, окруженное 4 кафедрами. Я избегал прямого разглядывания, полагая, что мой первый взгляд обманул меня. И если я отвернусь, оно исчезнет. Но оно не исчезло. «Лорд Мефистон!» — начинает Столас. Он потрясен. «Знаю», — говорю я. Я поворачиваюсь и смотрю на то, что дожидалось меня. На возвышении развернута древняя звездная карта. Она начертана на выцвевшем, ломком пергаменте. Эта карта лишь часть огромного сборища экспонатов, что всегда принадлежали библиариуму. Мой палец скользит по имени изображенной системы. Полевон. А потом я смотрю вверх. На возвышении стоит статуя. В ее материале нет ничего абсурдного. Это просто бронза. Она не двигается. Она не издает звуков. Это я. Оружие статуи в ножнах и кабурах. Она спокойна, ее не должно существовать. И все же она так же реальна, как и все остальное в этой комнате. Это не призрак, но она пугает меня, словно призрак. Мной двигали, как фигуркой в регицид. Желание корабля убить меня, когда я объявил, что моя цель Библиариум, было всего лишь уловкой. Она просто укрепила меня в решимости достичь этой цели. На секунду меня ослепляет красный туман ярости. Холодная темнота внутри меня узнает ловушку и тушит огонь. Я отступаю. «Что это значит?» – спрашивает Столас. «Это значит, что нас ждали. Это не значит, что наша миссия изменилась. А это, – он показывает на звездную карту, – еще одна ловушка. Мы должны проигнорировать ее». Столас пристальнее разглядывает статую. «Посмотри на ее глаза», – говорит он. «Я думал, его взгляд был безучастным. Я ошибался. Глаза смотрят налево от меня. Я поворачиваюсь в том направлении и вижу одну из кафедр. Подхожу к ней. Книга огромная, пульсирующая болью знания. Ждет, что я отверну ее демоническую обложку. Столас оборачивается, окидывая взором не только четыре огромных тома, но и всю коллекцию. «Столько знаний», — говорит он. Его динамик превращает шепот в ветер статики. «Мерзких знаний, таковы они все», — отвечаю я. «Подумайте, что могли бы мы сделать с врагами Империума с подобной информацией?» — спорит Столас. «Но ему не нужно меня соблазнять. Я сам ощущаю желание. Я тянусь к книге передо мной. Открываю ее. Длятся секунды. Доля секунды столь долга, что может бросить вызов минуте, как единице времени. И тем не менее, я проживаю ее временным ощущением того, кто последним прикасался к этой книге. Возвышающаяся рогатая тень. Глаза ее горят багровым пламенем, злобы и знания. И... чего-то еще». Воспоминание о чем-то столь особенном, что словно оружие направлено в самое сердце кровавых ангелов. Воспоминание, что в будущем когтистым кулаком сокрушит наш орден. Осколок видения исчезает. На его месте разверзается обещание. Эта книга бездонна. Она может сказать мне все. Каким бы ни был мой вопрос, я получу ответ. Всеведение лежит передо мной. Больше не будет тайн. Все прошлое, все настоящее, все будущее, все станет мне известно. Моя личность прояснится. Что именно таится в глубине меня, я узнаю и это. Это значит полное просветление, полную власть. Совсем не сложно, мне просто надо начать читать. Это за границами всякого соблазна. Я в сжимающихся челюстях черной дыры. Ее грань уже давно пройдена. Спасения нет, к чему и желать его. Но я желаю и отказываюсь. Моя воля толкает меня назад. Это та воля, что вытянула меня из черной ярости, что подняла из каменной могилы. Это воля, что притягивает ко мне энергию Империи. Власть? Я господин смерти. Что это, как не самая ужасная власть? Полностью ли моя эта воля? Только ли это я? Ответа нет, неважно. Я снова четко вижу комнату и на шаг отступаю от книги. Направо от меня Столас сжимает другой том. Я зову его, но уже слишком поздно. Его лицо искажено темным экстазом. Он обращает ко мне свой взгляд. Его глаза сверкают чернотой. Его тело содрогается, его речь невнятна. «О!» — говорит он. «О!» «Вы просто должны знать!» «Нет, брат!» — говорю я ему. «Мы не должны!» Мерцание его глаз стекает по его щекам. Слезы превращаются в щупальца. Щупальца превращаются в червей. Он пропал. «Эта проклятая книга обещала мне власть. Так дайте мне показать ей, что есть настоящая власть. Я призываю к себе варп. Я заставляю его исполнять мои приказы. Я собираю вокруг себя энергию, пока ее сдерживаемый потенциал не начинает угрожать разорвать меня на части. И когда я готов, пока время переходит от секунды перед действием к самому действию, я знаю, что помрачение надежды испытывает свой собственный момент ужаса. Оно чувствует, что произойдет. Оно, наконец, познает страх. Я бью, и вокруг только огонь.